квадрату своего нового назначения мы подлетели с севера, где равнину рассекает надвое плотная череда высоченных гор. Мак несколько недель непрерывно кружил над материком, чтобы я как следует смог его рассмотреть. Природа на Замонии была удивительно разнообразной. Я увидел пустыню, заснеженные вершины, тропический лес, обширные пашни, каменистые плато и смешанные леса. На самом западе выделялся горный массив, значительно выше всех остальных. Это были темные горы. Поразила меня и пустыня в самом центре континента, такая большая, каких я еще никогда не видел. Но сильнее всего разжигало мое любопытство столица Замонии. Атлантис в то время по праву считался самым крупным городом мира. Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайн и феноменов Замонии и ее окрестностей, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Атлантис — столица и правительственная резиденция континента Замония, мегаполис, состоящий из 5 округов, каждый из которых представляет собою автономное королевство. Налтатис, Ситналта, Титаланс, Татиланс и Лиснатот. Эти округа, в свою очередь, поделены на районы. Налтатис включает в себя районы Санталит, Тисалант, Саталин, Титасол, Тансалит и Анстлати. Ситналта, Сталинта, Сатинтал, Статилат, Талнатис, Настилат, Титанлас и Тинсалат. Титаланс, Аластинт, Лисатант, Аслитант и Сантатил. Татиланс, Снататил, Линстатта, Титсалат, Титсалан и Статинал. Лиснатат разделен чисто географически на районы Северный Лиснатат, Западный Лиснатат, Восточный Лиснатат, Южный Лиснатат и Центральный Лиснатат. Все районы поделены на более мелкие административные единицы, субрайоны, число которых так велико, что перечислить их в данной публикации не представляется возможным. В каждом из округов в настоящий момент проживает около 25 миллионов различных живых существ. То есть численность всего мегаполиса, по самым скромным подсчетам, составляет около 125 миллионов. Если же прибавить к ним еще незаконных эмигрантов и обитателей канализации, то фактическое число всех жителей города выйдет далеко за пределы 200 миллионов. С высоты птичьего полета Атлантис выглядел игрушечным конструктором, случайно рассыпанным по земле каким-то чудаком-великаном. Маленькие смешные домишки с красными, зелеными и желтыми крышами, белые минареты и черные дымящие трубы заводов.